выше, были звезды ярче, и прозрачный месяц плыл в туманной мгле. Там, где прикоснулись девочка и мальчик к самой светлой тайне на земле. Пусть сегодня вновь нас память унесет. Миг заполнен, пусть туда дороги все перемело. Белый цвет черемух мне опять напомнил губ твоих весеннее тепло. Пусть сегодня вновь нас память далекой, девочка и мальчик, нам с тобой печально смотрят вслед.